Благодарности. Моя огромная благодарность Мэтью Байота, Дженнет Нежат Бенд, Стиву Блацу, Карен Синоре, Майклу Гуэну, Питеру Константу, Сэму Леви, Дормату Линчу и Барри Таху за то, что они делились со мной знаниями и опытом в архитектуре, юриспруденции, медицине и кинематографе. Огромная благодарность Дагласу Икли за его эрудицию и терпение и Присцилле Икли, Дрю Ли, Амиру Линчу, Цету Мнукину, Расселу Перро, Уитни Робинсону, Мэри Сью Руччи, Рональду и Сьюзен Янагихари за безоговорочную поддержку. Моя глубочайшая благодарность блестящему Майклу Биттер Дайксу, Кейт Максвелл и Кайе Перине за радость, которую они привносят в мою жизнь, и Кэрри Лауэрману за уют. Я давно считала Йоси Милу, Эвана Смоука, Стивена Моррисона и Криса Аптона образцами поведения во всем, что касается любви. Есть много причин, по которым я их уважаю и люблю. Я благодарна верному и преданному Джерри Говарду и невероятному Рави Мирчандани, которые вложили столько щедрости и усилий в жизнь этой книги, Эндрю Киду за его веру, Энни Стейн О'Салливан за ее терпение, равновесие и постоянство. Спасибо всем, кто помог этой книге появиться на свет, особенно Лекси Блум, Алексу Хойту, Джереми Медине, Биллу Томасу и наследникам Питера Худжара. Завершить мне хотелось бы самым важным. Я не только не смогла бы, но никогда не решилась бы написать эту книгу, если бы не Джаред Холт, мой первый и любимый читатель, тайный хранитель и звезда Севера. Если бы не наши беседы, не его доброта, благородство, приятие, снисходительность и мудрость. Его драгоценная дружба – главный дар моей взрослой жизни. Послесловие переводчиков. Роман Хани Янагихары «Маленькая жизнь» не отпускает ни когда ты прочитал все эти 700 страниц, ни даже когда ты их перевел. Хочется больше узнать об авторе, о чем-то допросить, понять, как строилось это сложное здание – у переводчиков была счастливая возможность задавать вопросы Хани Янагихаре и настоятельная необходимость разбираться в структуре романа, читать интервью и рецензии, прослеживать путь героев по карте Нью-Йорка, искать все эти упоминаемые картины и фотографии. И мы хотели бы поделиться с читателями тем, что узнали и поняли. Это послесловие должно также хотя бы отчасти компенсировать отсутствие сносок и комментариев в тексте. Это было сознательное решение. Автор то и дело смешивает реальное и вымышленное, настоящее и будущее, вступая с читателем в сложную игру, которая не терпит вмешательства и подсказок. Но теперь, когда книга прочитана, мы можем о ней поговорить. Об авторе. Ханья Янагихара родилась в Лос-Анджелесе в 1974 году. Ее отец родом с Гавайских островов, врач, гематолог-онколог. Мать родилась в Южной Корее. Отцу не сиделось на месте, и семья переезжала за ним вслед из города в город, с Гавайских островов в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Балтимор, из Балтимора в Мэриленд, из Мэриленда в Калифорнию, из Калифорнии в Техас. Дочь врача Ханья Янагихара всегда интересовалась человеческим телом и болезнью. Ее клинически отстраненное отношение к страшному, по всей видимости, сформировалось под влиянием отца. Например, когда дочь захотела научиться рисовать, он попросил приятельницу патологоанатома разрешить девочке зарисовывать трупы в морге. Ханья Янагихара окончила Смит-колледж, частный независимый университет свободных искусств для женщин, расположенный в Массачусетсе, и переехала в Нью-Йорк, где сначала работала агентом по связям с общественностью, а затем перешла в журнал «Condé Nast Traveler». Она много писала о гостиницах и путешествовала по всему миру, хотя по ее рассказам понятно, что это не такая завидная доля, как может показаться. Журнал выделял деньги на номера в пятизвездочных отелях, но больше не давал практически никаких суточных, поэтому роскошную жизнь получалось вести только впроголодь. Через некоторое время Янагихара стала редактором. В 2015 году перешла на работу в журнал «Ти» «The New York Times Style Magazine» и позже, после успеха «Маленькой жизни», оставила и эту должность. О книгах. Ханья Янагихара написала две книги. В 2013 году вышел ее дебютный роман. Он называется «Люди на деревьях», хотя точно перевести заглавие «The People in the Tree» еще сложнее, чем «A Little Life», и был отчасти основан на жизни и карьере вирусолога Дэниела К. Гайдушека, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 1976 года, с которым ее отец был знаком. Гайдушек открыл возбудителя неизлечимой неврологической болезни куру и показал, что это инфекционное заболевание. Кроме того, за время своей работы он привез с Тихоокеанских островов 56 детей, в основном мальчиков, и помог им получить среднее и высшее образование. Один из этих мальчиков впоследствии обвинил Гайдушека в развратных действиях и, заключив со следствием сделку о признании вины, Гайдушек провел год в тюрьме, после чего уехал в Европу, где и жил до смерти в 2008 году. Герой романа Яна Гихары Нортон Перина открывает тайну долголетия тихоокеанского племени Уиву. Перина и Гайдушек усыновляют множество детей – племени, один из которых Виктор впоследствии обвиняет его в сексуальных домогательствах. Этой темой первый роман связан со вторым, хотя две книги настолько разные, насколько только можно себе представить. Роман был встречен с восторгом. «Нью-Йорк Таймс» написала, что Янагихарой следует восхищаться. Британская «Гардиан» назвала книгу впечатляющим дебютом. Тем не менее, в тот момент она не стала бестселлером и настоящей славы писательницы не принесла. На это понадобилось еще некоторое время. Если первую книгу Янагихара писала 12 лет, то вторая заняла у нее чуть больше 18 месяцев. Но это было время лихорадочной, интенсивной работы. Она писала маленькую жизнь без отрыва от основной редакторской деятельности. По вечерам и выходным. Испытывая такое же погружение в процесс, как ее герой Джей Би. Когда он работал над картиной, ему казалось, будто он взмывает вверх. Будто мир с галереями, вечеринками, другими художниками и их амбициями сужается под ним до крохотной точки. Делается таким маленьким, что можно отбросить его, будто футбольный мяч, одним ударом ноги, и глядеть, как он, вертясь, улетает на какую-то дальнюю орбиту, до которой ему нет никакого дела. Роман вышел в марте 2015 года, и неожиданно для издательства Doubleday и для автора оказался бестселлером. Рецензии, которые на этот раз были опубликованы буквально во всех литературных изданиях, тоже в основном высоко оценивали книгу, хотя в этом хоре несколько голосов высказывали противоположное мнение. В частности, Дэниел Мендельсон, критик New York Review of Books, жестко осудил техническое построение романа. Сцены насилия, которые он счел избыточными, и вообще изображение гомосексуальных отношений, предположительно, негомосексуальным автором. Но подобные нападки потонули в хоре похвал. «Маленькая жизнь» вошла в короткие списки нескольких престижных премий и получила одну из них – «Kirkus Prize in Fiction». «Маленькая жизнь». Среди разноречивых откликов на «Маленькую жизнь» есть такие, которые вызывают недоумение. Пересказы сюжета в рецензиях сбивают с толку. Хочется сказать рецензенту – роман совсем не об этом. Но дело, конечно, в том, что, как всякая большая хорошая книга, «Маленькая жизнь» рассказывает каждому о своем. Одни критики увидели в ней великий гей-роман и оттого удивляются, что в книге не затронута тема СПИДа. Другие социально ориентированные критики упрекают автора, что речь идет исключительно о привилегированных жителях Нью-Йорка, хотя из четырех главных героев в эту категорию попадает разве что Малкольм, да и то не без оговорок. Третьи пытаются читать «Маленькую жизнь» как реалистическое произведение и оттого возмущаются бурным карьерным ростом всех четверых героев. Так не бывает. И тем, что в романе вообще не упоминаются значимые политические события. Незначительные, впрочем, тоже. Трудно даже представить себе, какой поднялся бы шум, если бы Хандия Янагихара выполнила свое изначальное намерение и написала роман, в котором вообще нет женщин. Это намерение автора связано с тем, что для самой Хани Янагихары жанр романа хотя бы отчасти определяется как волшебная сказка. «В сказках всегда нет матерей», — говорила она. «Может быть, именно поэтому наиболее значительный женский персонаж, Анна, почти сразу же умирает. Мир мужчин интересен автору прежде всего тем, что у них нет языка для описания эмоций, в особенности эмоций, связанных со страхом, стыдом, горем, пережитым насилием. Янагихара говорит, что женщины гораздо больше мужчин подготовлены к сексуальному принуждению того или иного рода. Они умеют говорить о пережитом, умеют анализировать чувства, Мужчины же беспомощны в своей немоте. Другая сказочная черта романа – его герметичность. В нем не найдешь упоминания о президентских выборах, о терактах и войнах. Мы видим лишь те вещественные черты окружающего мира, которые имеют непосредственное отношение к героям. Улицы, по которым они ходят, география Нью-Йорка описана с большой точностью, еду, которую они едят. О еде автор пишет много и подробно, неискушенному читателю будут незнакомы некоторые названия блюд. Дизайн их квартир, подробности ремесла. На персонажей как будто направлен луч прожектора. Все остальное остается в темноте. Яна Гихара неоднократно упоминает эту свою стратегию – заставить читателя полностью погрузиться в мир героев, увязнуть в нем, словно в зыбучем песке. В романе вообще нет ничего случайного. При всей своей эмоциональной силе он просчитан с математической точностью, продуман холодной ясной головой. В нем нет упущений, только намерения. Например, время. Когда происходит действие? Прямых указаний на это нет, но отдельные детали позволяют заключить, что детство героев приходится на первое десятилетие 21 века. Когда брат Лука забирает Джуда из монастыря, у него уже есть с собой переносной компьютер с возможностью подключения к интернету. А это значит, что их взрослая жизнь происходит в будущем. При этом мы не видим никаких новых технических достижений. Жизнь в 2030-2040 году никак не отличается от нашей сегодняшней жизни. Особым образом описывается мир искусства. Американская художественная сцена начала 21 века показана довольно подробно и реалистично, а музыкальная описана кратко, скорее пародийно и без упоминания реальных коллективов или музыкантов. Это, конечно, не относится к классической музыке, которой занимается Джуд. Также обстоит дело с кинематографом. Фильмов, особенно в связи с профессией Вильяма, упоминается много. Некоторые довольно подробно описаны, но все они сняты в неопределенном будущем и поэтому придуманы автором. С литературой стратегия еще более сложная. Написанные до сих пор произведения упоминаются с именем автора, а те, которые не написаны для нас, но существуют в мире героев, типа биография Розалин Франклин, упомянуты абстрактно, без подробностей. Особенно важны для книги визуальные искусства. Как утверждает автор, роман начался для нее с коллекции изображений, которую она собирала годами. В этой коллекции фотоколлажи Райана МакКинли, где обнаженные молодые люди чувствуют себя свободно, в ладу со своими телами, и это самоощущение Вильяма и Джей Би. Странные существа Джоффри Четси, олицетворяющие для Яна Гихары саму суть мужского начала. Неуютные, страшноватые номера мотелей на фотографиях Тодда Хидо. Это опыт Джуда, и он отчасти связан с детскими воспоминаниями автора. Яна Гихара тоже провела значительную часть детства в пути, в мотелях. Почти все упоминаемые художники и произведения, за исключением произведений героев, существуют на самом деле. И когда Джей Би сравнивает Вильяма и Джуда с героями картины Джона Каррена «Домашняя паста», это далеко не случайное сравнение. Мы можем себе довольно точно представить внешность отца Малкольма, поскольку он как будто сошел с одной из фотографий Эдварда Кертиса, и они так и называли его – «Вождь». Почти все фотографии, коллажи и картины можно найти в интернете. Кроме того, Яна Гихара ведет аккаунт в Инстаграме, но не пользуется другими социальными сетями, а также не читает рецензий на свои произведения. Реальное и воображаемое смешиваются порой в одном абзаце. Например, родители Малкольма хвастаются перед друзьями достижениями детей. Дочь работает в престижном издательстве «Фаррер, Страус и Жиру», реально существующем. Сын в крупной архитектурной фирме «Радстар», выдуманной. С точки зрения языка и синтаксиса, роман тоже достаточно сложно сконструирован. Порой прямо на середине беседы героев вдруг начинается флешбэк. И мы надолго погружаемся в прошлое, чтобы потом снова вынырнуть в настоящем времени посреди все того же прерванного разговора. Каждая часть романа написана с точки зрения кого-то из героев, хотя прямая речь от первого лица достается только Гарольду. В основном тексте мы узнаем, из чьей внутренней перспективы ведется рассказ. Потому что главный персонаж отрывка называет «он», а не по имени. В случае с Джудом этот принцип выдерживается без исключений. В его отрывках по имени Джуда могут называть только другие персонажи. Для англоязычной литературы такой прием не нов. Его употребляет одна из любимых писательниц Яна Гихары Хилари Мантл. Порой этот прием затемняет смысл. Не всегда понятно, какой именно он имеется в виду. На русском языке ситуация становится еще сложнее. Тем не менее, мы приняли решение не упрощать оригинал и следовать той структуре, которую задает автор. Новые мушкетеры. Но чему же все-таки служат эти сложные построения, весь этот тщательно обустроенный мир? Для Яны Гихары это во многом книга о дружбе. Она говорит, что книга написана для двух людей, для нее самой и ее лучшего друга, которому и посвящена. И в самом деле, может быть, со времен «Трех мушкетеров» не было романа, где любовь так бесцеремонно оттеснялась бы на задний план, где бы не было ничего важнее товарищества четырех очень разных мужчин, их неколебимой преданности друг другу – Атос, Портос, Арамис, Д'Артаньян, Вильям, Джейби, Малкольм, Джуд. Попытки прочитать роман как любовную историю Вильяма и Джуда терпят неудачу. Собственно, и сами герои пытаются прочитать ее так, пока не обнаруживают, что пришли к новой форме отношений, развивающей тему дружбы, а не тему любви. Но теперь они придумывают свой собственный тип отношений, который официально не признан историей, о котором не сложили стихов и песен, но который не стреноживает их, позволяет быть честными. Эта тема созвучна жизни автора и ее друзей, нью-йоркских интеллектуалов, которые открывают для себя новые формы взрослой жизни, часто не включающие в себя семью и детей. «Я всегда жила одна», — говорит Яна Гихара, — «я никогда не хотела семьи». Но дружба в маленькой жизни, хоть и становится ядром существования всех героев, в том числе и тех, кто живет вполне традиционной семейной жизнью, все же не всесильна. Книга рассказывает нам не только о силе дружбы, но и о ее слабости, недостаточности, хрупкости. «Есть травмы, которые нельзя преодолеть», — говорит автор. «Есть то, что нельзя исправить». В маленькой жизни все кажется преувеличенным. Невероятные страдания Джуда, страшные сцены насилия. Яна Гихара боролась с издателем за то, чтобы ничего не смягчать, ни от чего не избавлять читателя. Великая и всепоглощающая дружба, беспросветная мерзость мотелей, нездешняя роскошь всех этих огромных квартир, ванн из кипариса и полов из серебристого мрамора. И эта избыточность тоже рассчитана, задумана с самого начала. Из преувеличенных страданий и радостей, которые бьют через край, внезапно возникает удивительно правдивая картина маленькой, единственной человеческой жизни, одновременно прекрасной и безнадежной. Лишив читателя примечаний, мы не упомянули о переводчиков ряда цитат. Что уж совсем невозможно в русской традиции. Переводы из «Одиссеи» Гомера даны в версии В.А. Жуковского. Герои Арнольда Лобола, Квак и Жаб называются так в переводе Евгении Конищевой. Разносторонние интересы автора заставляли нас искать помощи специалистов в самых разных областях. Мы хотели бы поблагодарить галериста Лизу Савину, гастрономического критика Анну Кукулину, гастрономического журналиста Марианну Орленкову, журналиста и гастронома Сергея Пархоменко, юриста Дмитрия Шабельникова, музыкантов Екатерину Поспелову, Юлиану Шейну, Викторию Добровинскую, математика Олега Попова и физика Евгения Гельфера, биологов Якова Журинского и Леонида Неймарка, врачей Владимира Капустина и Дмитрия Родионова, киноведа Виктора Зацепина и многих других за помощь в переводе терминов и понятий. Особую благодарность мы хотим принести Ханье Яна Гихаре за быстрые, полные и в высшей степени полезные ответы на все переводческие вопросы, которых, конечно, в ходе длительной коллективной работы накопилось немало. Все возможные ошибки и неточности остаются на нашей совести.